Елена Михалкова. Танцы марионеток. Сделать настоящую марионетку не так-то просто. Это довольно сложная и кропотливая работа, но результат того стоит. Из инструкции по изготовлению. Глава первая. Снег все падал, падал, падал, словно кто-то наверху вытряхивал из запрокинутой тучи подмокшую манку. А она никак не кончалась. Снег облеплял девочку, и Марте Рудольфовне подумалось, что скоро та станет похожа на сахарную вату, но не пушистую воздушную, а скомканную, будто смятую потной маленькой ручкой, и снизу из ваты, не белой, нет, а грязно-серой, как этот снег, будут торчать вместо палочки две тонкие ножки в ботинках на огромной платформе. В памяти всплыло любимое, многократно читанное. «О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке, повар столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой, как больно. До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою. Да разве воем поможешь?» Да, на левом боку белого пуховичка девчонки расплывалось грязное пятно, откуда, собственно, и появилась мысль о поваре и псе, потащившей за собой цитату. Хромоту Марта Рудольфовна успела заметить за те несколько секунд, что замарашка ковыляла от двери ресторанчика. Теперь она стояла, нахохлившись, сунув руки в карманы, и даже через залепленное снегом окно кофейни Марта Рудольфовна видела, что она плачет. Над головой девчонки переливалась огнями вывеска, и старуха вскользь удивилась, почему эту жалкую ссутулившуюся фигурку в дешевом пуховике и забрызганных грязью джинсах не отгонит прочь швейцар. «Она портит вид», — проговорила Кристина, словно послушав ее мысли. Готова ручаться, ее бросил прыщавый длинноволосый мальчик, и сердце несчастное разбилось. «Марта, дорогая, ты все еще хочешь заключить пари?» Марта Рудольфовна сделала небрежный жест рукой, который допускалось с десяток истолкований. Она была большая мастерица таких жестов. В коротком взмахе длинных сухих пальцев, унизанных кольцами, читалось и превосходство, и легкая насмешка над спутницей, придававшей слишком много значения всякой ерунде, и подчеркнутое безразличие к тому, будет ли их разговор иметь продолжение. Жест был рассчитан на то, чтобы задеть, и старуха своего добилась. Кристина хмыкнула и уже настойчивее сказала. «Неужели отказываешься?» «Нет, Марта, так нечестно». «Легкий выигрыш», – старуха пожала плечами. «Тем более нет повода идти на попятную. В конце концов, я не думаю, что девушка согласится. 9 шансов из 10, что ты получишь хамский ответ в стиле современной молодежи и останешься ни с чем». «А девушку никто не будет спрашивать», – насмешливо бросила Марта Рудольфовна, поднимаясь. По ее взгляду, учтивый мальчик-официант метнулся за шубой. «Встретимся через пару месяцев. И, пожалуйста, побереги мой выигрыш». Стеклянная дверь кофейни распахнулась, выпустив наружу теплый, пропитанный запахом кофе и сладостей воздух. И Марта Рудольфовна вышла в облаке этого аромата, усмехаясь про себя. Итак, первый малюсенький шаг сделан. Игра началась. Швейцар, стоявший под козырьком ресторана, видел, как из кафе напротив появилась высокая пожилая дама с тростью в длинной норковой шубе. Обернувшись, помахав кому-то, оставшемуся внутри, дама подняла трость и слегка встряхнула рукой. Трость, оказавшаяся зонтом, раскрыла над ее головой черный поблескивающий купол, такой большой, что под ним легко поместился бы еще один человек. Сейчас будет переходить через дорогу, ее обрызгают грязью с головы до ног. С легким злорадством подумал швейцар. Он не любил состоятельных дам в шубах, считая их сытыми бездельницами, плюющими на окружающую среду. Отдаст химчистку. Шубка-то тю-тю. Дама, не знавшая об уготованной ее шубе судьбе, направилась по дороге и, не замедлив шаг ни на секунду, ступила на проезжую часть. Пара машин вежливо остановилась, пропуская ее на переходе, и владелица зонта трости перешла на другую сторону, не испачкавшись. Швейцар следил за тем, как она приближается уверенным, хоть и неторопливым шагом. Теперь он видел, что хозяйки роскошной шубы и элегантного зонта не меньше 70, а то и больше. Лицо белое, словно припудренное, Глаза яркие, темные, как у цыганки. Губы подкрашены помадой вишневого оттенка. Нос хищный, крупный. Экстравагантная старуха. Он надел на лицо любезную улыбку и приготовился распахнуть дверь, но в следующую секунду пожилая дама, скользнув по нему безразличным взглядом, свернула и подошла к ревущей девице, на которую он последние 5 минут поглядывал недовольно. «Знакомая, что ли?» – предположил швейцар, косясь на них. «Что вы здесь делаете?» – без всякого предисловия властно осведомилась старуха низким скрипучим голосом. Девица даже дернулась от неожиданности, подняла опухшее красное лицо. Внешность у нее была неказистая, это швейцар отметил сразу, как ее увидел. «В каком смысле?» «Ждете друга? Прогуливаете собачку? Собираетесь поужинать в ресторане?» В интонациях пожилой дамы прозвучала насмешка, и девушка покраснела сильнее. «Не ваше дело», – донеслось до швейцара. «Вы вообще кто, чтобы такие вопросы задавать?» «Нет, незнакомая», – удивленно подумал он. «Может, крыша съехала у бабульки?» «Ваш потенциальный работодатель», – ответила старуха с насмешкой. «Вы не ответили на мой вопрос. Итак, что вы здесь делаете?» «Я тут просто стою», – ответила девица с вызовом. «А что запрещено?» Она шмыгнула носом и, порывшись в кармане, извлекла скомканный платок, в который высморкалась с трубным звуком. «Чего вам от меня надо? Черт, уберите вы свой зонт!» Размокший снег съехал с края зонта и шмякнулся прямо на ботинок девицы. Но на ее возмущенное восклицание хозяйка зонта не отреагировала. Стояла, задумчиво рассматривая девчонку, и не сдвинулась ни на шаг. «Просто стоите», — повторила она. «Не самое подходящее место для того, чтобы просто стоять. Вы не находите. Впрочем, дело ваше. Скажите, вы умеете обращаться с пылесосом?» И, не дождавшись ответа, деловито добавила. «Я хочу предложить вам службу. Мне в срочном порядке требуется домработница. На первый взгляд, вы, конечно, медлительны для этой деятельности, но, полагаю, вас можно обучить. Наука нехитрая». Девушка уставилась на нее во все глаза. «Боже, ну что вы таращитесь?» С нарастающим раздражением осведомилась старуха. «На органы я вас продавать не собираюсь, поскольку и так вижу, что ничего ценного, кроме гастрита, из вас не извлечешь. В качестве проститутки вы тоже мало соблазнительны. Если вы опасаетесь, что я могу подсунуть вас своему супругу для развлечения с молодым костистым телом, то утешу. Мужа у меня нет. Я вдова». Она подумала и добавила. «Предупреждаю сразу, трудиться придется много. Приступать к работе нужно с завтрашнего утра». На полудетском личике отразилось сначала недоверие, затем злая насмешка. «А что ж не с сегодняшнего вечера?» Девица наконец-то пришла в себя и даже подбавила в голос искреннего удивления. «И, кстати, в агентство вам обратиться никак, да?» «А, поняла. Вы, наверное, привыкли домработниц на улице находить, но чтоб комиссионные не платить, или как там это называется?» Марта Рудольфовна огорченно покачала головой. «Ах, еще и глупа!» – пробормотала она, будто бы самой себе. «Прощайте, голубушка». Аккуратно обошла девушку и пошла прочь, покачивая зонтом над головой. Ошеломленно глядя ей вслед, швейцар обратил внимание, что сапожки у старухи замшевые. Замшевые? Послякоти. С кокетливой бахромой, едва прикрытой широкими клетчатыми брюками. «Подождите!» Срывающимся голосом вдруг крикнула девица и бросилась вслед за дамой. «Постойте!» Ветер из подворотни зло швырнул ей в лицо мокрым снегом, одна нога на ледяной дорожке съехала вперед, словно обутая в конек, и девушка, взмахнув руками, едва не упала. Чудом удержав равновесие, она ухватилась за стену и завопила снова, отчего на нее стали оборачиваться прохожие. «Подождите! Черт, да не уходите вы!» Марта Рудольфовна остановилась, неторопливо повернула голову. Разумеется, девчонка тут же поковыляла к ней, морщась от боли. «Простите, пожалуйста», – выговорила она, подойдя ближе. «Вы сказали, у вас есть для меня работа». Марта Рудольфовна не отказала себе в удовольствии выдержать паузу. Прикрыла глаза морщинистыми веками, слегка поджала нижнюю губу, словно собираясь отказать. Но в последнюю секунду прошила девицу насквозь взглядом, знала, как ее взгляд действует на людей, и кивнула, снизойдя до заморашки. «Я умею убираться и готовить», – заторопилась девчонка, грубившая всего минут назад. «Гладить могу, гулять с собакой», – старуха хмыкнула. «Последнее особенно ценно, учитывая, что я не держу животных. Что еще вы умеете?» На лице девицы промелькнуло отчаяние. Она явно судорожно соображала, чтобы придумать. «Я жду», – поторопила Марта Рудольфовна. «Могу печатать на компьютере», – выпалила девчонка. «И на машинке на печатной. Немного вышивать умею». «А, петь!» «Боже, меня упаси от вашего пения», – ужаснулась Марта Рудольфовна. «Что ж, хорошо». Она окинула щуплую фигурку с ног до головы испытующим взглядом. «Пожалуй, я вас возьму на пробный срок. Предупреждаю сразу. Работать придется в основном за харчи и крышу». «Это как?» – растерялась девица. «Это так, что жить вам предстоит у меня, и есть вы будете с моего стола за мой счет, поэтому платить я вам стану немного. Вы учитесь?» Девица отрицательно покачала головой. «Тем лучше. Никаких отлучек из дома без моего разрешения. Никаких встреч с подружками-друзьями. Мне нужна домработница, которая всегда под рукой. У вас не будет выходных дней, вы не сможете пойти в гости без моего разрешения, а я не намерена его давать. Вы должны исполнять мои капризы, расшибаться в лепешку, а перечень ваших обязанностей будет весьма обширным». «А мужчина у вас в доме есть?» – хмуро спросила девчонка. Не иначе решила, что сейчас ее поведут в вертеп. «И не надейтесь», – фыркнула Марта Рудольфовна. «Никаких мужчин, голубушка. И от вас, кстати, я буду требовать крайне сдержанного поведения в этом отношении. Итак, вам придется убираться, драить за мной биде и унитаз, стелить постель, стирать, гладить, а также быть у меня на побегушках. Согласны?» «Да», – ответ был дан без колебаний. «Эх, тебя прижала», – хмыкнула про себя Конецкая. «А Кристинка дура, да, ничего в людях не понимает. По этой сразу было видно, что она на все согласится, если правильно к ней подойти, не дать подумать. Большинство людей, если не давать им времени на размышления, принимают верное решение. Тогда идите за мной. Кстати, меня зовут Марта Рудольфовна». Идти пришлось недолго. Марта Рудольфовна шла под зонтом, держалась очень прямо, не пригибаясь от разыгравшейся мокрой метели и была похожа на престарелую Мэри Поппинс, занесенную в Москву в конце февраля западным ветром. Девчонка семенила за ней, держась в нескольких шагах, и на нее сносило снег с края зонта. Они завернули во двор и вскоре очутились перед десятиэтажной желто-серой сталинкой. Просторный и очень чистый, слабо пахнущий хлоркой подъезд, скрипящий лифт, длинный коридор с неожиданно простеньким полосатым половичком из тех, что бабушки продают на рынках, черная дверь внушительного вида. Старуха порылась в кармане, достала ключ, но не вставила его в замочную скважину, а постучала по двери. Три коротких удара, два длинных, три коротких. «Вытирайте ноги», – приказала она, по-прежнему не оборачиваясь и не глядя на девушку. «Вашу коцовейку можете повесить в шкаф, только подальше от приличной одежды». Девчонка, промолчав, вошла следом за Мартой Рудольфовной, остановилась, оглядываясь вокруг. В прихожей их никто не встретил, так что непонятно было, кто же отворил дверь. Зеркало в бронзовой раме отразило старуху, успевшую сбросить свою шубу, и сутулую фигурку, топчущуюся на коврике. Слева и справа начинались шкафы с множеством дверец, похожих на вход в сказочное королевство. С потолка свисали люстры из темного, как кофейные зерна, стекла, а на тумбочке перед зеркалом раскинулся в вазе букет кроваво-красных маков, умноженных вдвое отражением. Юлька не сразу поняла, что они искусственные. Обстановка прихожей на ее вкус была мрачноватой под стать хозяйке квартиры. «Не стойте, как баран, голубушка!» – донеслось до Юльки, и она, вздрогнув, сообразила, что старуха успела уйти в другую комнату. «Раздевайтесь!» Девушка торопливо повесила куртку на вешалку и покраснела, вспомнив брошенную вскользь фразу о приличной одежде. Стянула ботинки, с которых успела натечь изрядная лужа. Хорошо еще, что на коврик, а не на паркет. И одернула свитер. «Проходите сюда!» – раздалось откуда-то из глубины квартиры. «Да что вы там копаетесь?» С трудом оторвав взгляд от блестящего паркета, Юлька пошла на звяканье посуды и оказалась в кухне-столовой, где старуха уже налила себе чай из огромного белоснежного фарфорового чайника. Кухня была просторной, с абстракциями на стенах и такими же светильниками, кофейными зернами, что и в прихожей. Здесь сильно пахло зеленым чаем с жасмином и едва слышно духами с нотами ириса. Этот запах Юлька любила и легко узнавала. Марта Рудольфовна расположилась на стуле, закинув ногу на ногу, и помешивала ложечкой в чашке, от которой поднимался пар. Юлька не отличалась наблюдательностью, но сообразила, что за короткое время, пока она топталась возле двери и решала, куда повесить куртку, чайник не успел бы вскипеть, и тем более хозяйка не успела бы заварить чай. «Значит, кто-то сделал это за несколько минут до того, как мы пришли. Интересно, где этот кто-то и почему он не показывается?» Старуха сидела неподвижно. Только костлявые пальцы вращали позвякивавшую ложечку, выписывая круги, и сама она оказалась костлявой, длинной и сухой, как ветка. Из гладкого и сине-черного пучка хищным акульим плавником торчал гребень. Черная водолазка с высоким воротником, клетчатые брюки, на шее серебряная цепь и все пальцы в перстнях. Юлька заметила, что правилу не носить одновременно золото и серебро Марта Рудольфовна не следовало. Кивком головы она указала на стул, и девушка послушно присела. «Что вы делали возле ресторации?» – прервала молчание старуха. «Меня обещали взять туда администратором, а потом оказалось, что...» «Правильно сделали, что не взяли». Старуха перебила ее, вынула ложечку и положила на блюдце. «Администратор из вас как из дырки кукиш. Ни к одному приличному заведению вас и близко подпускать нельзя». «А что это вы вскочили, голубушка? Сядьте на место, я не закончила». «И на будущее запомните. Если я говорю, вы должны слушать молча, не прерывая меня. Если правда глаза колет, можете зажмуриться. Я вас пойму». Она сделала паузу, но Юлька молчала, прикусив губу. «Жить будете в маленькой комнате», — продолжила старуха, не дождавшись ответа. «Вам ее покажут. Повторюсь, все отлучки из дома только с моего разрешения, поскольку вы мне можете понадобиться в любой момент. Как вас зовут?» «Юля». «Придется привести вас в порядок, Юля, поскольку у меня бывают гости, а в таком виде...» «Впрочем, вы сами понимаете». Она окинула девушку сочувственным взглядом. «Помыть, причесать», – пробормотала Марта Рудольфовна, словно разговаривая с самой собой. «И можно не краснеть перед знакомыми за прислугу. Да, вашим внешним видом я займусь сама. Чуть позже». Она посмотрела на девчонку из-под прикрытых век и, усмехнувшись про себя, подумала, до чего предсказуемо большинство двуногих. «Мужчины, конечно, в большей степени, нежели женщины». Но и вторые не отличаются многообразием реакций. Девчонка явно с трудом сдерживала возмущение и в то же время ужасно нервничала. Руки с обкусанными ногтями безостановочно теребили край свалявшегося свитера. «Да, и вас, само собой, нужно будет переодеть», — ровным голосом добавила Марта Рудольфовна. «Свое тряпье отдадите бомжам, если, конечно, они на него польстятся». Разумеется, девица не выдержала. Распрямила спину и спросила высоким, как ей, наверное, казалось, а на самом деле писклявым голосом. «Простите, зачем же вы меня позвали работать у вас? Я вам не нравлюсь, выгляжу не так, как вы хотите». «А другие еще хуже», — отмахнулась старуха, снова перебив ее на полуслове. «К тому же вы не безнадежны, по крайней мере, на первый взгляд. Было бы очень жаль разочароваться, а я надеюсь, что этого не случится». «С вопросами закончили?» А если да, пойдемте, покажу вам вашу комнату. «Сколько я буду получать?» Юля по-прежнему теребила свитер. «Марта Рудольфовна», — поправила старуха. «Сколько я буду получать, Марта Рудольфовна?» «Для начала 7000 в неделю, потом посмотрим». Девица не смогла скрыть удивление. Но, разумеется, после слов о том, что она будет работать за стол и харчи, эта сумма не могла ее не обрадовать. Марта Рудольфовна читала по лицу девчонки все ее нехитрые мысли. 7000 в неделю. Получается в месяц 20000 рублей с лишним. На всем готовом. Можно жить». Возможно, мысли девчонки несколько отличались от тех, что представила Марта Рудольфовна, но она явно обрадовалась названной сумме. Старуха снова вспомнила шарика, которому сунули кусок краковской. «За вами идти. Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками, я слова не вымолвлю. А если мне что-нибудь не понравится, выгоню, голубушка, без колебаний, так и знайте», тут же предупредила Марта, поднимаясь и сделала знак, чтобы девушка следовала за ней. Юлька рысцой побежала за хозяйкой, едва не опрокинув стул, и в коридоре налетела на невесть, откуда появившуюся толстую женщину в фланелевом халате, стоявшую к ней спиной и державшуюся за стену. Из-за приоткрытой двери справа от тетки выглядывало сосредоточенное бледное женское лицо в обрамлении темных волос. «Ой, здрасте, извините». Извинения не услышали, потому что одновременно раздался недовольный голос Марты Рудольфовны, успевшей дойти до прихожей. «Валентина, а зачем вылезла? У тебя тихий час по расписанию». «А я его сократила немного», — мирно возразила та, кого старуха назвала Валентиной. «Услышала шум. Дай, думаю, посмотрю, кто пришел». С этими словами она обернулась к Юльке, и той стало видно, что лет ей примерно столько же, сколько Марте Рудольфовне. Но если в Конецкой аристократизм читался за версту, то в Валентине так же легко узнавалась подъездная бабушка из тех, что в любую жару сидят на скамеечках в пальто и толстых распухших тапочках. На круглом одутловатом лице с двумя рыхлыми подбородками, с обвисшими веками, с кожей в красноватых капиллярах приковывали к себе внимание светлые голубые глаза, заставляя забыть о подбородках, веках и прочем. Взгляд, как у собаки, которая потеряла любимого хозяина, неожиданно подумала Юлька. Или как у хозяина, потерявшего любимую собаку. Старушка моргнула, и выражение, которое Юлька приняла за страдание, исчезло из ее взгляда. Перед ней стояла расплывшаяся, пожилая, седая женщина и рассматривала ее с доброжелательным интересом. «Познакомься», — подала голос Марта Рудольфовна, обращаясь к старушке. «Это Юля, наша новая прислуга. Она будет у нас жить». Поздно вечером, когда Марта Рудольфовна сидела в гостиной и курила, рассматривая альбом с фотографиями, в комнату прихрамывая, вышла Валентина. «Где Лия?» — резко спросила Марта, вставая и придерживая подругу под локоть. «У себя, спит». «Ничего, я сама». С оханем и кряхтением она опустилась в кресло, вытянула толстые слоновьи ноги с уродливо оттопырившимися большими пальцами в шерстяных носках. Руки сложила на коленях и с отсутствующим выражением уставилась в окно, за которым по-прежнему сыпал снег. «Даже не верится, что через 2 дня календарная весна», — заметила Марта Рудольфовна, закрывая фотоальбом. «Согласись, Валя, в этом мерзком климате мы с тобой прозябаем. Представь, жили бы на юге Франции, торговали вином из собственных виноградников, может, были бы владельцами небольшой картинной галереи». Она сделала паузу, но Валентина по-прежнему молча смотрела в окно. «Кстати, раз уж речь зашла о картинах», — продолжала старуха с веским тоном, — «у Мансурова вскоре должна состояться выставка. Если не ошибаюсь, снова эти его бесконечные цветочные темы, хотя нельзя исключить, что на этот раз он наконец-то изменит». «Марточка», — негромко сказала Валентина, и Марта Рудольфовна замолчала. «Скажи мне, дорогая, зачем ты привела эту девочку? Только прошу», — добавила она, не дав себя перебить. — «Не говори мне, что ты сделала это просто так. Ты сделала это с какой-то целью. Не правда ли?»